ночи вдалеке я увидел силуэт. Я в замешательстве, ведь все было так туманно. Странно запахло серой и стало тесно на почти пустой улице. Облако живое отдалялось все дальше над землей. От меня приближалось к дому, заброшенному кем-то. Походу он там жил. Замер, наблюдая, думал, не понимая, что к чему. Ловлю себя на том, что вижу дух. Может, и святой, но живой, это точно, точно. Слух у меня послышался зов из разбитого окна того дома. Неведомая сила манит меня, я не сопротивляясь, только по улице иду, иду. Воздух накалялся по мере приближения, мне становилось страшнее по мере вхождения в транс. В темноте мне все же видно тропу, и я иду, теперь темнеет в глазах. Я достал свой фонарь, стало холодать, трудно ноги передвигать. Дальше что было, ну откуда бы мне знать? Без сознания я осознавал, что не могу стать окутанный бредом усмирительной рубашки. Очнулся, связанный в психушке. Связанный в психушке.